Гарнак справедливо отмечал, что гностики были богословами первого века. Они первые превратили христианство в систему учений, догматов. Они первые подвергли предания и первобытные христианские книги систематической обработке. Религия, связываемая ими с христианством, сводилась для них по ее содержанию к результатам религиозной философии, нашедшей таким образом опору в откровении. Они, те христиане, которые пытались завоевать быстрым приступом христианство для эллинской культуры и, наоборот, последнюю для первого. При этом они отказались от Ветхого Завета. Примечание Гарнак. История догматов. Итак, оказывается, что в основе философского христианства, то есть в основе доктрины христианства, оказался положен тот самый третируемый церковью гностицизм, а отнюдь не иудейская традиция, не ветхозаветная догма. Апологеты церковного учения, безусловно, будут возражать против изначально эллинского духа христианства, сославшись на то, что вся деятельность Иисуса, показанная в Евангелии, протекала в Иудее, и что какой бы значительно отклоняющейся от иудаистской ортодоксальной доктрины ни была эта жизнь, в свете, например, кумранского открытия, тем не менее это был все же большинством своих черт иудаизм. Именно на такой позиции оказались многие протестантские теологи. Если связывать возникновение христианства только с исключительно земной деятельностью Иисуса Христа, то выводы протестантов покажутся вполне логичными. Но ведь и атеисты, отрицающие существование души и высших миров, зарождение любых религий сводят исключительно к земному. Для исследователей же, признающих началом мироздания духовное, любые исторические события также должны иметь корень и начало в мире духа, особенно если речь заходит о появлении вероучения и стержневых идей священного писания. В этом смысле, между тем, о чем мог говорить исторический Иисус Христос с окружающими его иудеями, и тем, что составило спустя 1-2 века доктрину христианства, может обнаружиться заметное различие, связанное с особенностями мировосприятия тех слушателей, среди которых проповедовал Иисус, и теми, кому спустя годы было дано откровение. Как сообщает Евангелие, Иисус Христос в последние 3 года своей жизни проповедовал среди простых людей. Его учениками стали низшие, необразованные слои населения, пропитанные стереотипами ветхозаветного мышления. Поэтому он говорил на доступном им языке, прибегал к авторитету их же писания и использовал те же элементы ритуала, Пасха, вино и прочее, но насытил их совершенно иным духовным содержанием. То, что всходы этого посева в первое столетие оказались не столь обильными, столетнее забвение, а в Иудее так и вообще практически не проявившимися, только свидетельствует о том, что учение Христа в общемировой исторической перспективе предназначалось не для этого народа и не для этой территории. В конце концов возникает самый трудноразрешимый вопрос: а что из себя вообще представляла весть Христа? Учение этики, преподанное рыбакам и мытарям, или это были также положения, выраженные, например, в Евангелии от Иоанна, над которыми до сих пор ломают копья образованнейшие философы и теологи? Если христианство только совокупность догматов церкви, или это неисчерпаемый кладезь древней мудрости, все открывающиеся по-новому в соответствии с временем? В нашей книге «В поисках православия» мы подробно исследовали проблему сути христианского вероисповедания. А здесь кратко мы могли бы только заметить, что подлинное православие, примечание православия, стало называться христианская вера на Руси. Однако в широком смысле этого слова православие означает правое славление или правую веру во Всевышнего. Русское православие в духовном смысле унаследовало лучшее, что было в Древней Восточной Церкви. Со времен крещения Руси, а особенно после Сергия Радонежского, можно говорить о начале нового тысячелетнего цикла, отводимого в истории на каждую религию. Как раз к этому времени сошло на нет византийское христианство. В лице русской веры христианство обрело новую жизнь, стало новым христианством, хотя и вынужденно внешне принявшим груз догматических заблуждений прежней церкви. Примечание окончено. Никогда не было ограничено ни конкретным текстом, ни догматом, ни ритуалом, ни божественными именами, ни прочими атрибутами, общепринятыми в ритуалистических культах и религиях. Истинное православие является не внешним, а прежде всего внутренним явлением, личной и только потом коллективной связью со Всевышним. Причем связью не народа избранного, слова в кавычках, не только тех, кто крещен, но всех, в груди которых бьется человеческое сердце.